Часть первая. Развитие эстетического интеллекта. Глава первая. Эстетическое преимущество. Когда я только перешла в LVMH, мне поручили разобраться, как работают входящие в эту группу компании. В частности, старейший в мире дом шампанских вин «Руинар» и итальянский ювелирный бренд «Булгари». Мне посчастливилось побывать в подземных меловых карьерах и на виноградниках винодельческого дома, а также полюбоваться удивительной работой ювелиров, огранщиков и гравировщиков. Я увидела совершенно новые подходы к развитию торговой марки, основанные на эстетике, то есть работе с чувствами и эмоциями. Качество, оригинальность, а также тщательный подход к созданию товаров неизменно находили отклик у клиентов именно благодаря строгим эстетическим принципам этих компаний. Получается, что гарантией долголетия компании оказалась эстетика. Бернар Арно, глава LVMH, говорил так: «Вот у меня есть iPhone, но можете ли вы с уверенностью утверждать, что лет через 20 мы все еще будем пользоваться такими телефонами?» Может и нет. Вероятно, появится что-то другое, более новаторское. Однако я уверенно могу сказать, что и через 20 лет люди будут пить Дом Периньон. Термин «эстетика», как правило, используется применительно к внешнему виду объектов. В бизнесе он может означать дизайн продукта или упаковки, имидж бренда или корпоративный образ. Однако слово это оказывается гораздо более емким, если осознать его полное значение, включающее в себя не только визуальную элегантность. Вот как я объясняю смысл этого термина своим студентам и как буду использовать его в этой аудиокниге. Эстетика — это удовольствие, которое мы, люди, получаем от восприятия объекта или от его воздействия на наши органы чувств. Эстетический интеллект — еще один важный термин, к которому мы будем часто обращаться. Это наша способность понимать, интерпретировать и выражать чувства, возникающие в связи с объектом или переживанием. Бизнес, основанный на эстетических принципах, стремится задействовать все 5 органов чувств и для этого создает продукты или услуги, которые приятно покупать и использовать. Потребители охотно платят больше за такие продукты и услуги. Ценится не просто полезность, а чувственное удовольствие, которое они доставляют. Визуальное, вкусовое, обонятельное, запах, слуховое, звук и соматосенсорное, тактильный контакт. Эстетическое направление продукта обуславливает изменение мотивации потребителя, который перестает рассуждать в категориях функциональности и полезности и начинает выбирать прежде всего впечатление, получает вдохновение, сохраняет приятные воспоминания. Для компании это означает повышенный спрос на их продукцию, растущую лояльность клиентов и большую ценность для акционеров. В наши дни люди все меньше ценят вещи и все больше значимый и разнообразный опыт. При этом имеют как никогда много возможностей требовать от продавцов именно то, чего хотят, и точно в нужное время. Эстетическая ценность продукта или услуги становится ключевым элементом для обеспечения долгосрочного успеха бизнеса. Руководство компаний, предприниматели, профессионалы в разнообразных сферах учатся выявлять и применять силу эстетической составляющей продукта или услуги. Я называю связанный с этим набор навыков эстетическим интеллектом или альтернативным интеллектом. В английском языке Aesthetic Intelligence AI или ZEAZA AI. Компании, умеющие вовлечь потребителя на эстетическом уровне, воздействовать на его чувства и эмоции, обязательно оказываются в выигрыше. В 1995 году, будучи выпускницей программы MBA Уортонской школы бизнеса, я этого не понимала. Да и мало кто тогда задумывался над этим. После я много лет работала в организациях сегмента люкс-премиум, которые просто не выжили бы на протяжении многих лет, иногда даже сотен, если бы не научились уделять особое внимание влиянию на чувства и эмоции. Со временем стала замечать, что в сегментах, не связанных напрямую с товарами класса люкс, принято делать основной акцент на скорости роста, эффективности, инновациях. Но это не дает максимальной финансовой отдачи и не обеспечивает потребителям наивысшую ценность, так как нет даже попытки использовать эстетическую сторону продуктов и услуг. Концепция дизайн-мышления предполагает, что основное внимание уделяется решению задач и выработке стратегий принятия оптимальных решений. Главная же ценность использования эстетических принципов в бизнесе — удовольствие. Мы получаем возможность поднять настроение и разбудить воображение за счет сенсорного восприятия. При правильной реализации этот подход обеспечивает огромную отдачу и для бизнеса, и для его клиентов. И сейчас, и в обозримом будущем, именно здесь открывается возможность заработать настоящие деньги. Компьютеры решают сложные задачи, однако никогда не смогут самостоятельно обеспечить контакт с потребителем на уровне чувств. Технические инновации позволяют механизировать большую часть работы. Анализ, сбор и интерпретацию данных, многие рутинные физические операции и процессы. Однако человеку по-прежнему важно приложить свой талант и навыки в тех областях, которые нельзя так просто автоматизировать. Сюда относится способность создавать предметы искусства, творить красоту, укреплять эмоциональные связи. Именно в этих областях мы всегда будем лучше любого компьютера. Как говорит бывший CEO компании Google Эрик Шмидт, тот, кто намерен добиться успеха, должен учиться замечать и осознавать это разделение полномочий, взаимодействуя с компьютерами там, где это имеет смысл, и специализируясь на том, что особенно хорошо удается человеку. Чтобы преодолеть негативные последствия перепроизводства и индустриального развития, мы обязаны делать все больший акцент на том, что связано с качеством, красотой, долговечностью продукции, и лишь во вторую очередь обращать внимание на цену, доступность товара или относительную легкость его замены на новый. Развитие эстетических стандартов и связанных с этим стратегий крайне важно для сохранения экономической и социальной устойчивости человека и бизнеса. Хорошая новость. Эстетические принципы можно освоить. Чтобы строить бизнес на основе эстетических принципов, руководители должны опираться не только на собственные эстетические пристрастия, но и на вкусы своих клиентов. Исследования показывают, что примерно в 85% случаев наш выбор базируется вовсе не на взвешенном расчете, а на чувствах и эмоциях. Однако маркетологи чаще всего предпочитают работать с рациональной оценкой характеристик продукта и его функциональности, хотя эти соображения влияют на решение о покупке лишь в 15% случаев. Понимание ценности эстетики в бизнесе начинает формироваться на самом верху. То есть определяется эстетическим интеллектом руководства и в значительной мере зависит от способности босса формировать, поддерживать, сохранять организационную культуру, созвучную сложившимся взглядом на образ товара или бренда. Каждый из нас изначально обладает намного большим эстетическим потенциалом, чем использует в жизни. Разумеется, некоторые рождаются с удивительным даром, как, скажем, музыкант Боб Дилан, человек с уникальным слухом и чувством ритма, или легендарный шеф-повар Вольфганг Пак, мастерски сочетающий ароматы, текстуры и вкусы. Но даже людям вроде Дилана или Пака необходимо продолжать развивать свои чудесные способности и совершенствовать стиль, оставаться творческими и актуальными, иначе все их эстетическое преимущество сойдет на нет. Не менее важно следить за изменениями предпочтений целевой аудитории и пробовать новые формы креативного самовыражения. В конце концов, даже классикам приходится обновляться, чтобы сохранять актуальность. К примеру, Луи Виттон, который приобрел популярность еще в эпоху парового двигателя, когда человечество стало более активно путешествовать, мог бы исчезнуть, скажем, после Второй мировой войны вместе с пароходами. Однако сегодня этот бренд как никогда современен, влиятелен и ценен. Как же компании это удалось? Благодаря балансу между историческим наследием и готовностью к обновлению. Во времена стремительных перемен культурные традиции и прошлая слава оказываются невероятно важными. При этом я вовсе не предлагаю сохранять торговые марки в их реликтовом виде и беречь как музейные экспонаты. Каждая должна искать способы оставаться значимой и востребованной. Маркетологи обязаны разобраться, какие аспекты наследия успешного бренда по-прежнему в ходу, а какие представляют интерес лишь с точки зрения эволюции. Виттон, производитель дорожных сундуков из Франции, живший в середине XIX века, придумал и создал модель чемодана с плоским дном, штабилируемую, обтянутую брезентом, более легкую, и водонепроницаемую, непромокаемую. Великолепное новаторское решение, которое быстро оценили все, кому приходилось в те времена путешествовать на пароходах. Перенесемся в 21 век. Давно уже никто не отправляется в поездку с большим неповоротливым сундуком, однако мы сохранили любовь к передвижениям по миру. Бренд Louis Vuitton остается актуальным прежде всего благодаря прочной эмоциональной привязке к современному образу путешественника. Эта идея нашла отражение и в рекламных кампаниях, и в оформлении магазинов, и даже в спонсорстве гламурной передвижной выставки «Volivo Givo Jage», которая иллюстрирует весь пройденный брендом путь с 1854 года до наших дней. Теперь Louis Vuitton выпускает легкие компактные сумки и чемоданы, легко помещающиеся в багажное отделение над сиденьем в самолете. Многие другие компании-лидеры, скажем, Apple, Walt Disney Company, Adidas или Starbucks, тоже умело используют свои прошлые достижения и коды бренда и продолжают при этом совершенствовать эстетические особенности продукции, стремясь сделать ее еще более привлекательной. Лучшие из лучших не позволяют себе стоять на месте. Заметим, что продукция этих компаний имеет немало сходства с тем, что выпускают конкуренты. Смартфоны Apple во многом сопоставимы с продукцией Samsung. Airbnb, Marriott или Craigslist предлагают похожие в целом услуги для путешественников. Все дело в эстетике. Именно поэтому находятся потребители, готовые стоять в очереди и платить больше $1000 за iPhone 10 или вносить $1000 в качестве депозита за возможность всего лишь быть записанным в лист ожидания покупки электромобиля Tesla. Благодаря эстетической составляющей, Airbnb умудрилась стать первой на рынке краткосрочной аренды квартир и вилл для отпуска, обогнав и крупнейшую в мире сеть гостиниц, и давно известную интернет-компанию, начавшую работу в той же сфере лет на 20 раньше нынешнего лидера. С эстетической точки зрения, процесс бронирования Airbnb выглядит понятно и приятно. Сайт прост и не перегружен информацией, функциональные возможности интуитивно ясны и не вызывают вопросов. Выбранный объект можно зарезервировать в 3 клика. И что особенно важно, сайт построен так, чтобы быть максимально удобным для пользователя, помогать легко принимать решения и реализовывать мечты. Я использую понятие «эстетическая эмпатия», чтобы сформулировать еще одну важную мысль насчет приобретения и эволюции эстетического интеллекта. Он начинается с развития эстетической восприимчивости, глубокого понимания вкусов и взглядов других людей и уважения к ним. Чужие мнения могут не совпадать с нашими, однако, возможно, в большей степени отражают настроение выбранного рыночного сегмента. Да, о вкусах не спорят. Но это не значит, что плохого вкуса не бывает вовсе. Еще как бывает. Понимание разницы между хорошим вкусом и плохим и одновременно умение разглядеть хороший вкус даже в том, что нам самим не нравится, а это и есть эстетическая эмпатия, ценнейший инструмент, позволяющий вообразить и предвидеть, кто и как откликнется на эстетические особенности вашего продукта или услуги. И кто не откликнется. Разобравшись, как именно эстетика может помочь развитию бизнеса и как ее эффективно и убедительно применить, вы серьезно повышаете вероятность того, что ваше предприятие будет жить долго. Вспомним один из самых именитых брендов шампанского в мире — Вёв Клико. Мадам Барб Николь Клико Понсарден, французская предпринимательница начала XIX века, получила прозвище «Гран-дама шампанского» за реализованные ею инновации в сфере эстетического образа игристого вина. В 1798 году она вышла замуж за Франсуа Клико, сына основателя дома шампанских вин «Мезон Клико». И Франсуа, и его молодая жена страстно увлеклись производством игристого. В 1805 году, когда ей было 27, мадам Клико овдовела, однако смогла взять управление бизнесом в свои руки. Под ее руководством компания процветала. Мадам Клико не только спасла семейный бизнес, но и серьезно его улучшила, разработав новую технологию, которая получила название «ремюаж» или «просеивание», и позволила существенно улучшить вкус и внешний вид напитка за счет удаления неаппетитного осадка со дна бутылки. Эта технология до сих пор используется многими виноделами. Мадам Клико первой выпустила шампанское «Розе», и розовое игристое вино стало неотъемлемой частью свадебных и других торжеств во всем мире. Эстетика яично-желтого цвета появилась еще в 1772 году и с тех пор остается мощным и узнаваемым знаком отличия знаменитого бренда. Эстетический интеллект помог мадам Клико усовершенствовать давно известный товар. Получился особый продукт, остающийся актуальным на протяжении сотен лет. Удачная стратегия, основанная на работе с чувствами и эмоциями покупателей, помогла ее компании стать одним из ведущих производителей шампанского в мире. Однако очевидно, что эта дама не с рождения стала понимать технологию винного производства, да и не изучала дизайн в университете. Она с интересом наблюдала за работой мужа и училась доверять собственным инстинктам в отношении того, чем хорош этот продукт и как можно его улучшить. Вот это и есть первая из важных идей моей аудиокниги. Эстетический интеллект можно развить. Историк искусства Максвелл Андерсон согласен с подходом мадам Клико. Он убежден, что для развития эстетического интеллекта не требуется формальное обучение и не обязательно воспитываться в элегантной и утонченной обстановке, хотя все это определенно не помешало бы. Умение ценить качество, пишет Андерсон, может развить в себе любой. Каждый, кто обожает готовить, наверняка в состоянии оценить качественные кухонные приборы. Велосипедист готов с жаром сравнивать модели велосипедов. Художник обязательно разбирается в масляных и акриловых красках разных брендов. По мнению Андерсона, те же навыки можно использовать, чтобы научиться ценить искусство и дизайн. Повара обожают кастрюли и сковородки бренда Le Creuset. А ведь для их производства используются те же принципы искусной работы, что и при создании других изысканных и качественных предметов. Учитесь замечать работу мастера, и это поможет вам выделять те товары или услуги, которые способны доставить удовольствие. Это и есть первый шаг в развитии эстетического интеллекта, и он требует регулярной практики. Научившись замечать и ценить настоящее качество, не разрешайте себе копировать. Повторение вряд ли позволит создать нечто, что надолго сохранит свою ценность. Аутентичность и оригинальность — основа эстетической привлекательности, особенно если речь идет о бизнесе. Да, компании сегмента быстрой моды легко штампуют узоры, стили, силуэты, схожие с теми, что создают дизайнеры дорогих брендов. Однако ценность этих подделок невелика. Здесь все примерно как с новой машиной. Продать старую дорого вряд ли получится. А вот знаменитые сумки Birkin бренда Hermès часто перепродаются на аукционах намного дороже первоначальной цены. Через несколько лет после окончания Уортонской школы бизнеса я получила должность директора по стратегии Estée Lauder Companies. В эту компанию я перешла из консалтинговой структуры Bain & Company и, разумеется, принесла все свои привычные инструменты. В Bain меня учили анализировать бизнес и решать задачи путем обработки большого объема численных данных и анализа финансовых моделей. Впервые явившись на совещание с новым начальником, Фредом Лэнгхаммером, который был тогда операционным директором Estée Lauder Companies, я осознала, сколько всего мне предстоит понять и освоить. К той встрече, конечно, подготовилась и явилась с подробным анализом рынка, выполненным в стиле Бэйн. Фред, очень практичный и трезво мыслящий немец, бросил папку с этим отчетом на стол и посмотрел на меня, или, может быть, сквозь меня, строгими, пронизывающими голубыми глазами. Лэнгхаммеру моя пачка слайдов оказалась совсем неинтересной. Я досконально разобралась в результатах кампании, проанализировала исторические цифры, но не предложила никаких прорывных идей или актуальных решений. Ни на одном слайде не было рекомендаций, предполагавших практические действия. Фред рассчитывал, что я научусь действовать как собственник бизнеса, который отлично понимает, какую ценность создает предприятие, и готов эту ценность увеличивать, а не как наемный сотрудник, просто наблюдающий со стороны и оценивающий происходящее. Ему нужен был генератор идей, а не бесстрастный аналитик или сотрудник на подхвате. Он точно знал, что я смогу привнести в косметическую компанию ценность в роли стратега или еще кого-то, только если с головой погружусь в операционную деятельность. Проведу достаточно времени в торговом зале, разберусь в том, что мотивирует и вдохновляет потребителей, о чем они мечтают. Получалось, что мне предстояло по-новому посмотреть на себя, причем не как на сотрудницу, а как на женщину. Другими словами, требовалось найти связь с собственными чувствами. Компании были нужны в первую очередь не детальные финансовые модели, а озарения, которые могут прийти только к человеку с искренним удовольствием, выбирающему, покупающему и использующему косметические и парфюмерные средства. В организации Bain я прекрасно научилась применять теоретические концепции в контексте актуальных задач, стоящих перед бизнесом клиента. Теперь становилось ясно, что этот набор инструментов, ориентированных прежде всего на анализ данных и диагностику, не вполне годился для работы с настоящими бизнес-задачами, то есть со всем, что связано с поведением. С помощью привычных методик я могла лишь отчасти разобраться в истории компании, понять ее результаты в прошлом, предположить, когда могут начаться проблемы, скажем, с дистрибуцией или кто из конкурентов способен чем-то удивить. Однако все это никак не помогало понять поведенческую, человеческую сторону дела. Почему люди вообще покупают товары этого бренда, а не другого? В консалтинге меня не учили тому, как именно организации привлекают, переманивают, удерживают покупателей, за исключением разве что эпизодической работы с разнообразными фокус-группами. Принятый в Bain подход к анализу сформировал у меня и многих моих коллег, как из консалтинговых структур, так и из компаний клиентов, ложное ощущение защищенности. Мы привыкли думать, что если финансовая модель построена без ошибок и данные в ней верные, у нас автоматически есть ответы на любые вопросы. А теперь я начала осознавать, что решения относительно конкретного живого бизнеса и особенно его перспектив существенно сложнее и запутаннее, чем можно понять с помощью любых стандартных аналитических инструментов. В компаниях типа Estée Lauder, где в основе работы лежат мечты и стремления потребителей, стратегия должна формироваться особым образом и быть более целостной. Постепенно я научилась видеть потенциал бизнеса совсем иначе, как будто обнаружила вдруг, что обладаю эстетическим интеллектом и вновь стала доверять собственным озарениям вкуса, которые игнорировала многие годы. Вновь обретенное эстетическое чувство усилило мои аналитические навыки. Покупка бренда Aveda стала одной из первых сделок, над которой мне пришлось работать в Estée Lauder Companies. Еще в 1960-х Хорст Рэчелбахер, начинающий стилист из Миннеаполиса, совершил революцию в области продуктов по уходу за волосами. Он родился в Австрии в 1941 году. Его мать занималась лекарственными травами, а отец делал обувь. Уже в 17 лет Рэчелбахер считался стилистом мирового класса. В 20 выиграл европейский конкурс парикмахеров-стилистов и после этого отправился в большой тур по Европе и США. В 1970-м он уехал на ретрит в Индию, погрузился в новую культурную среду и познакомился с философией аюрведы, то есть традиционной индийской системой интегративной медицины. Рэйчел Бахер сформулировал новый подход к красоте, основанный на использовании растительных ингредиентов, который благотворно влиял не только на здоровье человека, но и на экологию планеты. Любой из нас формируется под влиянием того, где он бывал и чем занимался. Мы учимся прислушиваться к собственному опыту и мнениям других, стараемся превратить пережитое в новые решения. Рэйчел Бахер объединил сразу несколько факторов. Подходы матери к работе с лекарственными растениями, которые он наблюдал в детстве, любовь к парикмахерскому искусству, понимание влияния различных веществ на организм, опыт жизни в Индии. И его новаторская концепция оказалась масштабнее, чем просто сумма отдельных факторов. У Хорста была повышенная чувствительность к токсичным химическим составам, которые тогда было принято использовать для работы с волосами. Найденный же подход к созданию средств для волос оказался революционным для своего времени. Потребители обожали продукцию Аведа не только за качество, но и за заботливое отношение к природе и в целом за филантропическую философию бренда. Она проявлялась и в дизайне экологически безопасной упаковки, и в использовании для ароматизации только натуральных материалов, к примеру, лаванды или розмарина с мятой, и в фирменных салонах, и в составе продукции. А для меня многое изменилось в ходе работы над сделкой по покупке его компании. В наши дни парфюмерными средствами, в состав которых входят только натуральные ароматические вещества, никого не удивишь. Но тогда это было в новинку. Во время заключения сделки самым популярным шампунем в Америке был Пантин. Производитель компании Procter & Gamble использовал дорогую рекламу с участием моделей с роскошными ухоженными волосами. Качество продукции определялось использованием в составе пантенола, обеспечивающего хорошее увлажнение, то есть маркетинговая стратегия компании базировалась на применении научных достижений. В те времена от шампуня не ждали никаких особых ощущений и удовольствия. В рекламе делался акцент на эффективности для волос определенного типа, главным образом сухих, жирных или нормальных. Рэйчел Бахер сумел построить на основе своего богатого опыта целостную систему. И в результате появились инновационный метод ухода за волосами и новаторская жизненная философия с акцентом на заботу об экологии. Для этого никакого особого врожденного таланта не требуется. Теоретически любой может посмотреть на разные аспекты или этапы собственной жизни, заметить закономерности и использовать возможности. Не берусь, конечно, предсказать, что именно вам удастся увидеть и осознать, если проанализировать свое прошлое, но точно знаю, если вы научитесь внимательнее смотреть вокруг и складывать в копилку все, что знаете или пережили, обязательно появятся новые и необыкновенные идеи. Так случилось и с Рэйчел Бахером. В 1978 году он создал бренд «Аведа». Сегодня, и во многом благодаря Аведа, мы рассчитываем, что любой шампунь или кондиционер служит, помимо прочего, средством ароматерапии. Но в 1978 году все было иначе. Именно благодаря Рэйчел Бахеру простое мытье волос стало необыкновенным процессом, воздействующим сразу на многие органы чувств. Если бы при подготовке той сделки я руководствовалась исключительно результатами анализа финансовых показателей Аведа, то не сделала бы интересного открытия. Оказывается, потребителям важно не только то, чтобы шампунь хорошо мыл и был недорогим. Они готовы платить за косметические средства, которые создают ощущение единения с природой и превращают рутинное, в общем-то, дело в сенсорный опыт. Чтобы понять потенциал бизнеса, мне пришлось собирать и объединять отдельные кусочки информации. Я решила разобраться, чем вообще привлекал потребителей бренд Аведа. Приятный запах, цвет и текстура, натуральные ингредиенты, благодаря чему мытье волос таким шампунем уже не просто гигиеническая процедура, а целое событие, и как такие продукты влияли на потребительскую культуру в целом. рост интереса к продукции, произведенной без лишней химии и из натуральных ингредиентов, забота о состоянии окружающей среды. От меня не требовалось никаких особых талантов. Достаточно было просто разглядеть и правильно оценить влияние эстетических факторов на успех товаров бренда «Аведа». На проекте по покупке компании «Джо Малон Лондон» мне тоже удалось узнать немало нового относительно того, как эстетическая составляющая влияет на ценность продукта и бизнеса в целом. В 1999 году, на исходе тысячелетия, американская парфюмерная отрасль находилась в серьезном кризисе. Компания Estée Lauder, в которой я тогда работала, показывала неплохие результаты. Знаменитые ароматы White Linen, Pleasures и Beautiful были бестселлерами. Однако продажи по отрасли в целом падали, и популярные в прошлом бренды теряли долю рынка. Происходил сдвиг в пользу других подкатегорий, в частности, декоративной косметики и средств по уходу за кожей. Популярность набирали небольшие независимые бренды, к примеру, NARS Cosmetics, Bobbi Brown и Laura Mercier. Бренд Джо Малон дебютировал в 1994 году, и тогда у него было лишь две торговых точки — небольшой магазин в Лондоне и крошечный прилавок в дорогом универмаге Бергдорф Гудман на Манхэттене. Несмотря на скромные возможности в части дистрибуции, бренд фантастически быстро и ловко набирал лояльных клиентов из числа самых влиятельных и придирчивых. Первые покупательницы стали активно поддерживать его. Собственно, быстро стало ясно, что перспективы у молодой компании огромные. От выбора, покупки и использования продукции Джо Малон остаются необычные впечатления. Прежде всего потому, что в основе бренда лежит яркая и ясная идея, основанная на эстетических принципах и выраженная во всех без исключения аспектах товаров. В каждом аромате присутствует сильная основная нота, часто вызывающая ассоциации с едой. К примеру, цветок нектарина, перечный базилик, белый тимьян. Упаковка элегантная и без лишних деталей, а логотип обманчиво простой. Красивая коробка перевязывается роскошной репсовой лентой и укладывается в нежно-желтый бумажный пакет. Благодаря дизайну отдельных элементов каждый продукт выглядит как дорогой презент, и нередко покупатели приобретают здесь подарки для себя. Создательница компании Джоан Малон объясняет свой стремительный успех тем, что она синестетик. Звуки и цвета в ее восприятии связаны с определенными запахами. Принято считать, что синестезия — это не талант, а недостаток. Джоан нашла способ превратить свой талант остро чувствовать запахи в серьезное бизнес-преимущество, в совершенстве научившись работать с ароматами. Это сейчас ароматизированными свечами и духами с натуральными запахами никого не удивишь. А в те времена, когда компания Джо Малон только начинала работу, использовались по большей части синтетические ароматизаторы. Как и в случае с «Аведа», созданный Хорстом Рэтчелбахером, перед нами история человека, сумевшего использовать повышенную чувствительность, а именно особенно чуткое обоняние, для создания продуктов, воздействующих сразу на многие органы чувств. Подумайте, в мире много отличных парикмахеров, но мало кто из них создает собственную линейку средств для ухода за волосами. И почти никому из тех, кто рожден со способностью к синестезии, не приходит в голову создавать ароматы для дома или духи. В обоих примерах новаторские продукты и производящие их бизнесы появились благодаря пониманию эстетических принципов. Как люди воспринимают и интерпретируют ощущения и эмоции. Через много лет, будучи партнером The Carlyle Group, я руководила проектом по оценке независимого косметического бренда «Философи», созданного настоящим творческим визионером Кристиной Карлино. Я поведаю и о ней, и о компании «Философи» чуть позже, а сейчас лишь хочу сказать, что в ходе работы по покупке этой структуры я осознала, насколько важен язык, на котором бренд говорит со своей аудиторией, тон этого общения, голос. Особенно это существенно в отрасли, где важнейшую роль играют внешний вид, запах, текстура. Карлино хотела, чтобы ее бренд вдохновлял покупателей, поднимал настроение, помогал вспомнить о внутренней красоте и меньше обращать внимание на недостижимые идеалы красоты внешней. Ее продукция призвана помочь женщинам не просто хорошо выглядеть, а почувствовать себя на высоте. Отсюда и название марок — Grace — изящество, Purity — чистота, Renewed Hope — возрожденная надежда. Кристина сумела найти такие названия, такой стиль формулировок, такие необычные шрифты, что в сочетании с качеством продукции ее бренд уверенно завоевывал новых лояльных поклонников. Завершив анализ ситуации в компании, моя команда сделала презентацию результатов для инвестиционного комитета «Карлайл», который состоял тогда из троих основателей. Мы рассказали о методике анализа и его результатах, наших предположениях, потенциальных выгодах от заключенного контракта и возможных рисках. Одним словом, обо всем, что обсуждают с людьми, принимающими решения об инвестировании. К тому моменту «Карлайл» не закрыла еще ни одной сделки в сегменте косметических товаров, а ее основателям были гораздо понятнее культуры и бизнес-практики авиакосмической и оборонной отраслей, телекоммуникационных и технологических компаний. Однако теперь мы стремились выйти в сегмент потребительских товаров, а точнее инвестировать именно в производителя косметических товаров. Это было одной из причин, по которой мне предложили здесь работу. Мы закончили презентацию и ждали окончательного решения в переговорной. Вдруг к нам заглянул Дэвид Рубинштейн, один из основателей компании, и сказал, что у него есть вопрос. Я думала, он поинтересуется чем-то связанным с оценкой или юридическими аспектами. Но Дэвид взял один из образцов продукции компании и спросил с недоумением, а все эти штуки реально работают? Он не понимал тогда, что главное в таком продукте не его эффективность, а воздействие на чувство потенциального потребителя. В том, что эти штуки работают, сомнений не было. Но, как я уже говорила, одной результативности недостаточно, чтобы товар заметили на рынке полным конкурентов. Сильные бренды вроде «Философи», «Джо Малон», «Вёв Клико» и многие другие умеют работать с чувствами потребителей, за счет чего и обеспечивают высокую воспринимаемую ценность в долгосрочной перспективе. К счастью, сомнения Дэвида не помешали заключить сделку, и торговая марка «Философи» оказалась одной из наиболее успешных инвестиций «Карлайл» того периода. Выступив в роли инвестора, «Карлайл» обеспечила дополнительный приток капитала, и руководство «Философи» продолжило развивать компанию, изо всех сил защищая и умножая ее эстетическую ценность. Благодаря опыту работы в косметической отрасли, я понимала, как непросто сохранить баланс между творческими и финансовыми задачами и целями, а потому не раз выступала в роли своего рода посредника. Я точно знала, что в долгосрочной перспективе эстетический и творческий потенциал организации обеспечит ей финансовый успех. А вот без эстетической составляющей прибыльного бизнеса не получится. Несомненно, необходимо было позволить структуре совершенствоваться в умении работать с чувствами и эмоциями потребителей, даже если это требовало дополнительных расходов. Включайте в состав руководства творческих визионеров. Давайте им право выбирать и делать то, что они считают верным. Не принимайте важных решений, исходя исключительно из финансовых расчетов. Предпринимателям вроде Дэвида Рубинштейна очень важно окружать себя людьми с развитым эстетическим интеллектом. Вполне возможно, что ему не обязательно обладать тонким пониманием эстетической и эмоциональной составляющей бизнеса, но важно иметь второго пилота, хорошо знающего эту сторону дела. Эстетическая ценность присутствует не только в бизнесах, где ключевую роль играет дизайн. Это в первую очередь мода и косметика. Я вхожу в совет директоров компании Del Frisco's Restaurant Group, владеющей сетью стейкхаусов премиум-класса. Компания добилась успеха благодаря тому, что руководство не только отлично разбирается в хороших продуктах и вине, но и тонко чувствует и досконально понимает другие, не менее важные элементы, из которых у гостей ресторанов складывается впечатление. освещение, музыка, запахи, уровень шума, даже дизайн столовых приборов. И все это в Дель Фрискос подобрано на пятерку. Поначалу мне казалось, что один из важных элементов все-таки недодуман — это форма официанток. Женский персонал тогда одевался в черные футболки и черные юбки. Мужчины носили подогнанные по фигуре белые рубашки, черные жилеты и брюки. В целом ничего особенного. Такую форму мы видим во многих ресторанах средней руки. Руководство сети просто не обращало внимания на эту сторону дела. Однако компании вроде Дель Фрискос, работающие в крайне конкурентной среде и стремящиеся достичь успеха, просто обязаны уделять внимание всем элементам, формирующим впечатление клиента и стимулирующим желание потратить в ресторане деньги, прийти еще раз, а также поделиться положительными впечатлениями с другими. Официанты Дель Фрискос — главные, с кем общаются клиенты. А потому их внешний вид не может диссонировать с принятыми в компании эстетическими подходами. При этом важно понимать, что производители униформы уделяют основное внимание стоимости, функциональности и долговечности, а не стилю. Чтобы заведения сети еще более выгодно выделялись на фоне конкурентов, я познакомила руководство с талантливым дизайнером-модельером из Нью-Йорка Эдой Гудмунсдоттер, которая согласилась заняться одеждой для официантов. Гудмунсдоттер рассказывает, что особенно сложным оказался поиск способов отразить основные отличительные элементы бренда — стиль помещений, оформление меню, цветовую палитру, маркетинговое позиционирование — в дизайне формы, чтобы он позволил подчеркнуть качество и был созвучен общему впечатлению от ресторанов «Дель Фрискос». Просторные, яркие, комфортные, нетривиальные. Она внимательно изучила бренд-бук и маркетинговые материалы компании. Посетила многие заведения сети, чтобы разобраться, как в каждом используются особенности помещений и внешней среды. А также понаблюдать за посетителями и послушать, с какими впечатлениями они покидают залы. Только после этого я начала делать наброски и исследовать предложения производителей формы. Ведь стоимость тоже важна, делится Эдда. Компании, выпускающие рабочую одежду, давно разобрались, какие материалы лучше использовать, чтобы изделия носились дольше. Чтобы избежать аналогии, я могла, не меняя стандартного покроя и фасона, выбирать и сочетать лишь цвета и отделку. У Дель Фрискос отличный логотип — двойной орел, и мы предложили вышить его на галстуках-бабочках для официантов и фартуках и платках для женского персонала. Использовав такую яркую деталь, можно было основную часть фирменного комплекта оставить вполне стандартной. Посетители ресторанов сети хотели бы чувствовать, что зашли в необычное место и получат здесь непривычные впечатления, соответствующие при этом общей атмосфере дорогих стейк-хаусов. Это заведение с мужским характером и для знатоков, в известном смысле эксклюзивное, но не скучное. Новая форма отлично отражала именно эти характеристики. Отделка была стильной и не слишком бросалась в глаза. Использовались оригинальные сочетания цветов, в частности, темно-пурпурный с классическим черным. В таком деле крайне важна общая система координат, в которой существует бренд, рассказывала Гудмунсдоттер об этом проекте и подходах к использованию чувств и эмоций. Тогда в качестве рабочего инструмента можно взять целый комплекс элементов и искать по-настоящему творческие решения, а не просто копировать то, что уже существует. В этом смысле бренд не особо меняется со временем, поэтому, поняв смысл бизнеса и его основные задачи, вы волей-неволей начинаете предлагать более необычные варианты. Гудмунсдоттер не только разработала дизайн формы для официантов, но и сформулировала общие подходы к внешнему виду сотрудников, стандарты причесок, макияжа, украшений и прочих индивидуальных элементов. Когда окончательные варианты представили персоналу, стало заметно еще одно преимущество, совершенно неожиданное. Людям понравилось, как они выглядят. Они теперь гордились тем, что работают в этих ресторанах, определенно с большим энтузиазмом относились к работе. И это тут же сказалось на впечатлениях клиентов. Получилось, что относительно скромные инвестиции показали колоссальную отдачу. Что немаловажно, Гудмансдоттер выполнила проект вовремя и точно уложившись в довольно скромный бюджет. Причем умудрилась учесть массу дополнительных запросов, особенности фигур, необходимость сохранить известную свободу в движениях, долговечность материалов, простоту заказа дополнительных комплектов и прочее. Я предложила команде проанализировать все без исключения элементы, из которых складываются впечатления посетителей, и выяснить, какие эмоциональные связи возникают. Как только в компании поняли, насколько важна эта задача, и решили устранить или хотя бы нейтрализовать аспекты, мешающие формированию позитивного опыта, параллельно усиливая те, которые помогают создать нужное впечатление, они смогли начать эти изменения во всей сети ресторанов. Послевкусия клиентов от посещения Дель Фрискос стали существенно более яркими и приятными. Компания хотела сохранить элементы, присущие традиционному стейкхаусу. Считается, что любители стейков предпочитают видеть определенный набор подсказок, к примеру, традиционные цвета, довольно тяжелые и удобные приборы, белоснежный фарфор, выгодно оттеняющий нарезанное мясо, теплое освещение, энергичную музыку. С другой стороны, рестораны не должны были выглядеть старомодными или скучными. Важно было привлечь успешных и, в общем, искушенных посетителей, ценящих современный дизайн и культуру. Большие открытые пространства с высокими потолками, актуализированные кованые перила эпохи Старого Света и неожиданные цветовые пятна формулировали у клиентов отчетливый и запоминающийся опыт бессенсорной перегрузки. Налаживание контактов — задача комплексная. Ее решение имеет далеко идущие последствия. Коммуникации можно формировать с помощью точно выверенных эстетических принципов, позволяющих создавать более яркие впечатления. Авторы дизайн-решений обязаны найти метод увязать свои предложения с важными для целевой аудитории эмоциями или ощущениями. Современный потребитель, больше не стремящийся к накоплению материальных благ, ищет глубины и значимости переживаний. Именно поэтому наиболее устойчивы те бренды, продукты или услуги которых имеют смысл, затрагивают чувства и будоражат воображение. В этом случае мотивирующие факторы выходят далеко за рамки сугубо коммерческих соображений. Бренды и их продукция объединяют или радуют целые поколения. Бизнесы, сумевшие предложить эстетически наполненные товары, строятся на ясной и строгой логике. Именно здесь обнаруживаются аспекты, привлекающие, увлекающие, захватывающие потребителей. Люди стремятся почувствовать себя живыми, и с этой позиции компании должны рассматривать каждого потенциального клиента.